Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Барменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Барменталь — в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последние события. Этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежащие под прессом. Пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились две неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице, изъявлявших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в 45-е отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно, куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотой вязью было написано дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу «Благодарные ординаторы в день». Дальше шла римская цифра 25. «Кто они такие?» — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки на Шарикова. Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности эти ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а хорошие. Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные. Как же они ухитрились, — поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея. «Специалисты», — пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане. От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неявственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире. «Ага, может быть, это доктор Барменталь?» — свистнул червонцы, — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом. Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение. «А может быть, Зинка взяла?» «Что такое?» — закричала Зина, появившись в дверях, как привидение, закрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью. «Да как он?» — шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом. «Спокойно, Зинуша», — молвил он, простирая к ней руку. — «Не волнуйся, мы все это устроим». Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице. — Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам! — заговорил Барменталь растерянно. — Ну, Зина, ты дура, прости господи, — начал Филипп Филиппович. Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук не то «и», не то «е», вроде «е». Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть. «Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!» И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Барменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.